Об авторе. Кумир полных женщин. Так называют известного врача-психотерапевта Владимира Миркина. И он с полным правом может носить это звание. Ведь за последние 20 лет Миркин полностью излечил десятки тысяч людей. Вновь вернул им радость жизни, молодость и красоту. В 1997 году он был награжден Международным орденом Николая Чудотворца. Эта награда вручается лишь за сверхрезультаты и настоящие чудеса в области медицины. Обычно люди таращат глаза и восторженно цокают языком, узнав, что кто-то из их знакомых похудел на 30 или хотя бы на 20 килограмм. Большинство пациентов доктора Миркина запросто перекрывают эти показатели в 2, а то и в 3 раза, изумляя весы каждый месяц. А наивысший результат был зафиксирован в Книге рекордов Украины в 2009 году. Один из пациентов, житель села Скакиевка Житомирской области Виктор Мартынюк, сбросил за год и 10 месяцев 130 килограмм. И теперь он весит 78 килограмм вместо прежних 208 килограмм. Сбылась его давняя мечта. Он уже может ездить на велосипеде на работу. Другой чемпион похудения Алексей Захаров из Донецка похудел за 2 года на 125 килограмм. Врач Владимир Миркин организовал клубы бывших толстяков в Киеве и Москве, членами которых являются пациенты, сбросившие не менее 25 килограмм. На учете у врача состоят более 1500 человек, избавившихся от 25 до 100 килограмм. Многие пациенты удерживают вновь приобретенные стройные формы в течение 15-20 лет. Своей главной задачей врач Миркин видит не просто снятие веса, а лечение ожирения собственным методом, позволяющим не набирать килограммы вновь. Владимир Иванович Миркин внес много нового в решение данной проблемы. Он впервые взглянул на этот недуг с иной точки зрения, затронув психологическую, духовную и эстетическую сферы человека, а также взаимоотношения людей. И, что самое главное, научился побеждать это заболевание. Наверное, поэтому так интересны его раздумья, рассказы о судьбах людей, советы и рекомендации, которые читатель найдет на страницах данной книги. На протяжении уже многих лет Миркин успешно лечит тех, от кого отказались эндокринологи. Пожалуй, никто в России и на Украине, да и в других странах так последовательно, целеустремленно и с таким успехом не работает в этой области. Основной недостаток традиционной диетотерапии, считает Владимир Иванович, заключается в том, что поскольку ее нельзя применять всю жизнь, после ее завершения пациент вновь переедает и набирает вес. Почему это происходит? Потому что у него не выработано правильное пищевое поведение. Общеизвестно, что основной причиной избыточного веса является переедание. Но бороться нужно не с чувством голода, когда у пациента пустой желудок, а с повышенным аппетитом, когда пациент, будучи сытым, продолжает есть. Чаще всего этот феномен проявляется в вечернее время, когда пища выступает в роли универсального успокоителя, снимающего стресс и нормализующего настроение. Научить пациентов правильному пищевому поведению – одна из главных целей методики Миркина. Уже при первой встрече доктор проводит индивидуальный анализ нарушений пищевого поведения каждого пациента, предлагает различные психологические приемы, помогающие выдержать пищевые ограничения и нормализовать свой вес. Психотерапевт Миркин разрабатывает для каждого пациента индивидуальные формулы внушения и самовнушения, направленные на коррекцию веса. По оригинальной методике Миркина в России и на Украине в настоящее время лечатся тысячи пациентов, используя при этом белково-овощную диету, которая очень проста в применении и легко переносится без ощущений дискомфорта и чувства голода. Эффективность метода Миркина подтверждают следующий факт. Однажды на одном из лечебных сеансов в Киеве был подсчитан в килограммах общий результат редукции веса, похудения у всех пациентов, присутствующих в зале и лечившихся раньше у Владимира Ивановича. Результат оказался поразительным – 6700 килограмм. И это были далеко не все пациенты доктора. Для многих тучных женщин, применявших разнообразные диеты, лечебное голодание и получивших нулевой конечный результат, Владимир Иванович Миркин – последняя надежда. Лечение доступно каждому больному, независимо от возраста и социального положения. На приеме у врача все равны. Для Владимира Ивановича существует только человек и его болезнь – избыточный вес. Доктор Миркин является не просто узким специалистом, занимающимся редукцией веса. Его методики избавляют пациентов от целого букета заболеваний. В некоторых случаях проблема ожирения для человека становится вопросом жизни и смерти. Поэтому доктор Миркин выступает не только как психотерапевт, но и как диетолог и терапевт. Любой человек, пришедший к нему на лечение, его союзник, касается ли дела исправления внешности или борьбы с болезнями. Да и сам он хороший пример для пациентов. Всегда подтянут, обаятелен и доброжелателен. Это обаяние располагает пациентов к откровенности. Они чувствуют, что перед ними искренне заинтересованный в решении их проблем человек. В 1997 году доктор Миркин был награжден Международным орденом Николая Чудотворца за приумножение добра на земле. Этой почетной награды удостоены вице-президент комиссии по охране здоровья Европейского парламента, профессор Гвидо Виче-Конте, известные артисты Иосиф Кобзон, Вахтанг Кикабидзе, боксер Владимир Кличко и другие. Профессию врача Владимир Иванович выбрал еще в юности. Он мечтал помочь своей матери, которая с 30 лет страдала заболеванием опорно-двигательного аппарата. Медиков и знахарей в роду не было. Правда, ближайший родственник его бабушки был священником. Может быть, это наложило отпечаток на отношение доктора к делу. В религии, как и в психотерапии, основой всего является слово, утверждает он. Способность владеть аудиторией появилась не сразу. В свое время Миркин был участковым наркологом. Ему приходилось читать много лекций на заводах, в школах и других учреждениях. Постоянно работая над собой, стремясь к самосовершенствованию, он постепенно добился внутренней раскрепощенности во время встреч с аудиторией. В дальнейшем это помогло ему в работе с психотерапевтическими группами. В 1999 году Владимир Иванович защитил кандидатскую диссертацию, посвященную проблеме лечения ожирения. На его приемах присутствовали такие видные ученые, как заслуженный деятель науки РФ, профессор Рожнов, директор Института питания Украины профессор Передерий, член-корреспондент Академии медицинских наук Украины Чекман и другие. Владимир Иванович Миркин считает, что врач должен искренне любить свое дело, своих больных. Оставаться оптимистом ему помогают результаты работы, а также семья. Супруга Нина тоже по профессии врач. И самое главное, его единомышленник. Две дочки Антонина и Анна недавно окончили медицинский институт. Я им объясняю, что каждый врач должен быть простым человеком, доступным для всех людей, делится своими мыслями доктор. Не приемлю понятия «элитный врач». По-моему, медицинский специалист, обслуживающий только начальство, никогда не сможет развиваться как личность. От народа отрываться нельзя. Что же касается психотерапевта, то здесь есть свои нюансы. Психотерапия – означает лечение души, а врач-психотерапевт должен уметь затронуть самые тонкие струны в душе больного. Чтобы убедить его полгода или год сидеть на одной диете и разгрузке, нужны сильные аргументы. Пациент в любой момент может бросить диету, и тогда предыдущее лечение теряет смысл. Заставить его поверить в успех лечения – вот основная задача психотерапевта. Большая ошибка многих врачей – приоритет физических методов воздействия. Даже психотерапевты чрезмерно увлекаются физиотерапией, иглорефлексотерапией, лекарственными препаратами, биодобавками и так далее, забывая при этом элементарно поговорить по душам. Ведь давно известно, что порой бывает достаточно внимания, доброжелательной беседы с больным, и он уже выздоравливает на 50%. Больше душевности – вот рецепт, который может вылечить лучше любого лекарства. Результат такого глубокого понимания сути человеческих проблем налицо. Тысячи людей благодарят доктора за излечение, возвращение к нормальной полноценной жизни. От издательства. Ваши замечания, предложения и вопросы отправляйте по адресу электронной почты voevodin@msk.peter.com, издательство «Питер», московская редакция. Мы будем рады узнать ваше мнение. На сайте издательства www.peter.com вы найдете подробную информацию о наших книгах.